Он долго плакал, когда она умерла. Тумак с любопытством уставился на него. — Убил? — Да. — Возможно, — пожал плечами Урук. — Боги многое скрывают от человека. — Это верно. Тумак подобрал с пола миску и швырнул ее на стол. — С мытьем теперь можно не торопиться. Он бросил передник рядом с миской. — Пойду за дочерью. Урук вынул из кошелька медяшку и вручил Тумаку. Пища того не стоила, но вору пришелся по душе этот старый толстый повар. Тумак посмотрел на металл, сунул в карман. — Спасибо. Он направился к двери, ворча на ходу. — Сегодня даже на все золото мира человек не сможет купить кружки пива. Смех да и только. Последний раб не сможет потратить всех своих денег. Будем надеяться, что завтрашний день будет лучше. Урук посмотрел повару вслед. — Мана! — воскликнул он с ожесточением. — Если Джаред не добудет их награду сегодня, завтра нечего будет получать. А ему нужно богатство, чтобы откупиться от судьбы. — Придется нам присоединиться к зевакам, — объявил Урук собаке. — Радости в этом мало, но... Урук пошарил в шкафах, обнаружил два небольших бурдюка, наполнил их водой из бочки. Пес нашел рядом с помойным ведром дохлую мышь, но Урук отобрал у обжоры падаль. Одна из дверей кухни вела в боковой проулок, но Урук решил выйти через главный вход. Снаружи толпилось, на удивление, много нищих. Обычно здесь и бедняков не видно, а бездомных бродяг просто гонят прочь. На улице Урук задумался, стоит ли запирать дверь. А если да, то каким образом? К нему подошли две женщины в сопровождении стайки чумазых ребятишек. — Дом пустой? — спросила одна, тыча рукой в дверь. — Мы последние. — Быстрей, пока не занято, — прошипела женщина, загоняя свое стадо внутрь. Подгоняемые шлепками и тычками, дети юркнули в прихожую. — Ну что ж, — подумал Урук, — может, им здесь будет лучше. — Товаром не интересуешься? — обратилась к нему нищенка и показала на пса. — Сторгуемся? — Нет. — Нет? — она изобразила на физиономии чарующую улыбку и задрала подол рубахи, выставив на обозрение две тощие обвисшие груди с воспаленными сосками. Должно быть, многие из проскользнувших в дверь детей питались из этих сосудов. А, возможно, и по сей день питаются. Он отвернулся и зашагал к главной магистрали, ведущей с юга на север. — Нас двое, мы с сестрой будем с тобой ласковы, мясо приготовим. Урук свернул за угол. Сразу за северными пригородами Кампурама начинались посевы ячменя и проса. До прихода в Шинар войско Нефилим здесь бурлила жизнь. Многие еще помнили те дни. Но торговые пути, ведущие через Акшур и северные деревни, опустели, предместье зачахло. Теперь здесь преобладали кабаки и притон. За последние часы местность словно вымерла. К полю предстоящего боя стекались толпы зевак. Плакали дети, ворчали старики, без устали болтали сплетницы разных возрастов. Урук и пес двигались вперед, по возможности придерживаясь края дороги, почти задевая стены домов. Толпа раздражала пса, он ворчал и скалил зубы, один раз едва не цапнул случайно налетевшую на него девочку. Они почти дошли до северной границы города. Здесь внимание Урука привлек взлохмаченный малыш, который захлебывался в истерике посреди улицы. — Домой! Хочу домой! — мать дернула его за руку. — Мы идем смотреть на папу. — Не хочу! — мальчик топнул ногой. Мать схватила сына за шиворот и встряхнула.